Это, мол, лишний раз подтвердит мою честность и благоприятно повлияет на дальнейшее. До операции Жюльетта всю большую игру можно охарактеризовать одной короткой фразой. Немцы сидели на коне, а центр под конем. Ибо усилиями гитлеровцев Красный оркестр сменил окраску, превратился в коричневый оркестр, который с помощью своих 7 повернутых радиопередатчиков раз за разом обводил Москву вокруг пальца. Центр словно заболел дальтонизмом, не мог отличить красный цвет от коричневого. С другой стороны, немцы хорошо понимали, что даже после ответа директора от 23 февраля 1943 года им еще в течение нескольких месяцев придется передавать противнику сведения военного характера. С момента, когда сторонники сепаратного мира с Западом могли доказать свою информированность о попытках, предпринимаемых ради этого, то есть знали все о соответствующих дипломатических и политических шагах, им, естественно, понадобилась также и информация военного характера. Сегодня достоверно известно, что старания Гиммлера добиться сепаратного мира с Западом хронологически соответствует попыткам зондеркоманды затеять большую игру. Для подтверждения этой уверенности приведу только 2 примера. В декабре 1942 года адвокат Карл Лангбен с согласия Гиммлера устанавливает контакты с союзниками в Цюрихе и Стокгольме. В августе 1943 года, точнее говоря, 23 августа, в Берлине, в Министерстве иностранных дел, происходит тайная встреча Гиммлера с сотрудником этого министерства Попицем, причастным к движению сопротивления. Попиц предлагает Гиммлеру пожертвовать Гитлером. Верный Генрих не ответил ни да, ни нет. По мнению Попица, это означало, что Гиммлеру подобный вариант представлялся вполне приемлемым. Лангбен немедленно отправился в Швейцарию, чтобы сообщить приятную новость своим англо-американским контрагентам. Между тем, и тут я ни за что не поверю в простое совпадение, в том же августе месяце 1943 года новый начальник зондеркоманды Панвиц предпринимает попытку оживить большую игру. Ошибка Гиммлера заключалась в переоценке противоречий между союзниками. Правда, Второй фронт очень уж долго заставлял себя ждать, и было довольно логично допустить, что бесконечные проволочки англоамериканцев омрачали их отношения с русскими. Но разве это означало разрыв коалиции? Чем дольше длилась война, чем меньше военное счастье улыбалось немцам, тем больше военачальников вермахта, для которых поражение под Сталинградом явилось важнейшим предметным уроком, окончательно поняли, что для нацистской Германии сепаратный мир — единственное решение вопроса. Так потерпевший кораблекрушение хватается за проплывающее мимо бревно, даже если оно прогнило и неминуемо пойдет ко дну. Веря до последнего мгновения в возможность сепаратного мира, принимая свои желания за действительность, Гиммлер и его окружение считали, что с точки зрения такой перспективы, то есть заключения сепаратного мира с западным противником, обязательно нужно обманывать Москву. Какова же была тактика центра после получения моего доклада? Прежде всего, центр решил создать впечатление о своем якобы полном неведении относительно поворота на 180 градусов Красного оркестра. И поскольку радиограммы из центра, как и прежде, адресовались различным руководителям групп, я воспользовался этим, чтобы убедить Геринга не предавать суду Каца, Гроссфогеля и остальных. Мои рассуждения были с виду безукоризненно логичными. Я заявил Гирингу: «Поймите, Москва может в любой момент потребовать прямого контакта с ними. Если вы их будете судить, а следовательно, осудите, то попросту выдадите себя.